Дом Кристана вышел из ворот, чтобы встретить гостя, вместо того, чтобы дожидаться его в своем экскритории. Члены ордена обязаны причинять себе неудобства для пользы тех, кому они служат. «Голос Эндрю!» — воскликнул он. «Дом Цефера!» — откликнулся Эндер. «Цефера — жнец!» Так назвали аббата внутри ордена школьных завучей Арадорис — пахарями, а монахов-преподавателей Семиадорис — сеятелями. Цефера улыбнулся, заметив, как ловко увернулся голос от употребления официального титула «Дом Кристана». Он знал, насколько это помогало управлять людьми. Требование, чтобы к детям Христова обращались по их титулам и самодельным именам. Как говорил Сан-Анджело, когда они называют вас вашим титулом, то признают, что вы христиане, а когда они называют вас по имени, то творят молитву. Дом Кристана обнял Эндера за плечи, улыбнулся и сказал: «Да, я Цефейра. А что такое вы? Нашествие сорной травы?» «Пытаюсь стать плевелом. Берегитесь тогда, ибо хозяин урожая спалит вас вместе с соломой. Я знаю, все мы на волосок от проклятия, но не надейтесь принудить меня к покаянию. Покаянием занимаются священники. Мы просвещаем разум. Хорошо, что вы пришли». «Спасибо, что вы меня пригласили. Я вынужден был пуститься на грубый шантаж, чтобы заставить окружающих вообще разговаривать со мной». Цефейра, естественно, понимал, что голос знает. Приглашение пришло только потому, что он вовремя бросил угрозу об инквизиции. Но брат Амай предпочитал сохранять дружескую атмосферу. «Скажите, это правда? Вы действительно знали Сан-Анджело? Вы тот, кто говорил о его смерти?» Эндер взмахнул рукой в сторону высоких сорняков, вымахавших выше ограды. «Он был бы доволен беспорядком в вашем саду. Ему нравилось провоцировать кардинала Аквилу. Без сомнения, ваш епископ Перегрина каждый раз морщится от омерзения, когда видит этот беспорядок». Дом Кристана подмигнул Эндеру. «Вы знаете слишком много наших секретов. Если мы поможем найти ответы на ваши вопросы, вы уйдете?» «У вас есть надежда. С тех пор, как я стал голосом, я не жил на одном месте дольше полутора лет, кроме Рейкьявика на Тронхейме. Ах, если бы вы могли обещать и у нас не задерживаться, я прошу не для себя. Я забочусь о спокойствии тех, кто носит рясу потяжелее». Эндер дал ему единственный из возможных искренних ответов, который немного успокоит епископа. «Обещаю, что если найду место, на котором захочу осесть, сложу себе обязанности голоса и стану обычным гражданином». «Ну, в таком городе, как наш, стать гражданином значит перейти в количество. Много лет назад Сан-Анджело заставил меня поклясться, что если я решу принять религию, это будет его вера. Почему-то мне не кажется, что у вас есть искренние религиозные убеждения. Это потому, что их у меня нет». Дом Кристана рассмеялся с видом: «Мне-то лучше знать», и настоял на экскурсии по монастырю и школам. Эндер не возражал, ибо ему самому было интересно, как развивались идеи Сан-Анджело за столетия, прошедшие с его смерти. Школы выглядели вполне прилично, уровень обучения оказался высоким. Когда Цефера наконец привел его в монастырь, в маленькую келью, которую делил со своей женой Радорой, уже опустились сумерки. Дона Кристан сидела за терминалом и сочиняла серию грамматических упражнений. Они подождали, пока она найдет нужное место и остановится. Дом Кристана представил ей голос. «Но ему трудно называть меня Дом Кристана», — как и епископу ответила его жена. «Мое полное имя — Детестай Опекаде Эфазей Дедоритио. Возненавидь зло и сделай дела праведные», — перевел Эндер. «Имя моего мужа прекрасно сокращается, Амай, возлюби, правда, мило, но мое? Можете себе представить, как приятель кричит вам через улицу: «Эй, Детестай!»» Все рассмеялись. «Любовь и ненависть, вот кто мы, муж и жена. Как вы станете звать меня, если имя христианка слишком хорошо для меня?» Эндер поглядел на ее лицо. Появились морщины. Критически настроенный наблюдатель мог бы сказать, что она старится. Но на ее губах жил постоянный затаенный смех, а в глазах было столько жизни, что она казалась молодой, много моложе Эндера. «Я бы дал вам имя Белеза, прекрасное, но ваш муж возомнит, что я с вами флиртую. Нет, просто станет называть меня Беладонной. От красоты до отравы всего одна маленькая злая шутка. Не так ли, дом Кристана? Мой долг – поддерживать в тебе смирение, а мой – хранить твое целомудрие», – отозвалась она. После этой реплики Эндер просто не мог не бросить беглый взгляд на две кровати. «О, еще один, кому любопытен наш целомудренный брак», – заметил Цефейра. «Нет», – покачал головой Эндер, – «но я вспомнил, что Сан-Анджело настаивал, чтобы муж и жена спали в одной постели. Мы, к сожалению, можем делать это только в том случае, если один спит днем, а другой ночью», – вздохнула Родора. «Правила надо приспосабливать духовной силе Филиос Дементе», – объяснил Цефейра. «Без сомнения, есть монахи, которые могут делить постель и оставаться целомудренными. Но моя жена все еще слишком прекрасна, а желания плоти очень сильны во мне». «Но ведь именно это и было целью Сен-Анджело. Он говорил, что супружеская постель будет постоянной проверкой силы вашей любви к знанию. И надеялся, что каждый мужчина и каждая женщина ордена спустя какое-то время решат передать будущему поколению не только свой разум, но и свою постель. Но в тот день, когда мы сделаем это, — сказал Рибейра, — нам придется оставить детей. Наш возлюбленный Сан-Анджело не успел толком разобраться в этом вопросе, ведь при его жизни не существовало настоящего монастыря ордена, — улыбнулся Родора. Монастырь стал нашей семьей, и покинуть его хуже всякого развода. Когда корни пущены, растение не может освободиться, не причинив себе страшной боли. Поэтому мы спим в разных постелях, и нам едва хватает сил, чтобы остаться в любимом ордене.